или трик-трак. Отмечаются вечеринками семейные даты, ставятся домашние спектакли. Руководителем художественной самодеятельности и актером выступает глава семейства. Примечание. Сам он находил, что из сыгранных на домашней сцене в Тобольске лучше всех удалась им роль помещика Григория Степановича Смирнова в комедии Чехова «Медведь». За обеденным столом обычно сидят в кругу семьи Татищев, Долгоруков, доктор Боткин, Жильяр и Гипс. Иногда приглашается с сыном-гимназистом Колей доктор Деревенько. Фрейлины, как в старь, почтительны, хотя могут иногда позволить себе небольшую вольность. Александра Федоровна чаще мрачна. Усевшись в кресло, поглядывая на прикорнувших у ее ног собак Джимми и Ортипо, она обычно рукодельничает или раскладывает пасьянс, а чаще пишет письма. Пишут и другие. У главы семьи основные корреспонденты, пребывающие в Крыму мать, сестры Ольга и Ксения. Но Александра Федоровна пишет особенно увлеченно, в иные дни почти нескончаемо. Чаще всего Вырубовой, иногда Воейковой, жене бывшего дворцового коменданта. Бывшая царица перешла в своей переписке на русский язык. Панкратов подсказал ей, что в данной обстановке она таким образом избежит лишних недоразумений и неприятностей. Через его руки проходила вся корреспонденция семьи, и он перехватывал и скрывал от Романовых письма с угрозами и проклятиями, поступавшие со всех концов страны. К концу своего 23-летнего проживания в России она все же овладела русской грамотой, хотя и не совсем безупречно, в чем можно убедиться по одному из ее писем к Воейковой. Полностью сохранены орфография и пунктуация. 2-15 марта 1918 года. Милая Нина, самое сердечное спасибо за хорошее письмо. Так обрадована была, наконец, иметь от всех вас известие. Надеюсь, что М.Зизи, обергофмейстрина Нарышкина, примечание, передали ему привет. Бедный папа, больно его таким видеть. Скажите ему, что хозяйка целует его и часто с любовью его помнит и надеется, что еще увидимся, что не надо падать духом. Господу Богу все возможно, и он еще дорогую родину спасет. А нам лучше всех живется. Были весные дни, теперь опять 17-20 градусов мороза, но на солнце очень уже тепло, они даже немного загорели. На дворе усердно дрову рублят и колят, много учатся, время скоро бежит. 7 месяцев уже, что сюда переселились. Тяжелая годовщина сегодня, но Господь милостив. Как у голову... Примечание. Прозвище Воейкова. Глаза и сердце. Передайте ему и всем вашим наш искренний привет. По вечерам муж читает нам вслух. Мы выпиваем или играем в карты. Иногда выхожу, когда не слишком холодно. Даже 2 раза наслаждался, сидя на балконе. Очень рады знать, что котик здоров. Можете ли быть ангелом, так как на островах живете, и переслать письмо Ольге К. Королева греческая жила на Петроградской стороне. Примечание. Почта не идет, а этим образом могу ее за письмо благодарить. Прощайте. Нет, до свидания, милая Нина. Господь с вами. Николай попросил Панкратова выписать иностранные газеты и журналы. Петроград разрешил. Бывший верховный главнокомандующий стал следить за ходом мировой войны по зарубежной прессе. Днем один или с дочерьми много гуляет по двору, расчищает снег, прокапывает в сугробах дорожки. На прогулки выходит в любую погоду, подолгу занимается физической работой на открытом воздухе, пилит и укладывает дрова. Его дневник в те дни заполнен упоминаниями об этом. Обычно напарником себе ставит Татищева или Долгорукова, или какую-нибудь дочь, Но все они скоро устают, сменяют друг друга.